Глава 12. Громко улюлюкая и рыча, разноплановые демоны двинулись на сближение. Между нами располагался овраг, плюс заметили мы друг друга на дистанции. Так что у нашей пати оставалось немного времени на подготовку. Авантюристы активировали личные усиления и организовали некое подобие строя. Вперед выступила, как обычно, Кара, рядом с ней в нетерпении сжимал свою секиру Бугай. С другой стороны встали рыжики. Дальше я выставил Сциллу, а Джокер направил своего тигроподобного Пета на другой фланг. Собаки Шантри и скелеты Алантри расположились по обе стороны от построения. Уж насколько я веровал в собственные силы и свою боевую стаю, но столь значительно превосходящие нас войска мы явно не сдюжим. Будь это три группы ночников невысокого уровня и в посредственной экипировке, куда ни шло. Но демоны представляли намного более серьезную угрозу для нас. Не став медлить, я активировал тревожную метку гильдии крипторов. Словно в замедленной съемке я наблюдал, как передовые отряды демонов сшибаются с нашими воителями. Непреклонная фигура Кары походила на скалистый уступ, о который разбиваются красные рогатые волны. Помимо самих демонов, на нас налетела стая призывных монстров-криксов. Похожих на перекормленных летучих мышей, жабоподобные уродцы с крыльями, по названию мулеры. А также несколько петов, трехголового пса Цербера, непонятной пузатой рептилии с длинной шеей, которую система, несмотря на единственную голову, обозвала гидрой, и мутное призрачное существо Хорл, напоминающее дементора из знаменитой франшизы. Наша оборона устояла, однако врагов было слишком много для нашего строя. Демоны принялись сразу обходить нас с флангов и заходить в тыл, из тех, кто не попался на агр карамельки. К счастью, позади меня скоро объявились телепортировавшиеся подкрепления. Ходоки и кочевники уже не первый раз являлись на помощь попавшим в беду, поэтому наемники не растерялись. Отдельных команд им, по сути, не требовалось, но я на всякий случай прокричал: «Хадаки налево, кочевники правый фланг!» Одна полная группа сразу бросилась на левый фланг, вторая направилась защищать правый. Демоны окружили нас, почти успев взять в кольцо. Наш строй напоминал подкову, окруженную врагами с трех сторон. «Интересный трюк», — заметил главарь демонов. — Но вас слишком мало, людишки. После прибытия подмоги стало немного легче. Однако я прям кожей чувствовал, что нам не выстоять под напором хай-левельных противников. Разумеется, я по КД поливал демонов глыбой, а пару раз даже бросил режущий водоворот прямо в скопище врагов. Но этого было недостаточно. Одной группой мы еще могли противостоять такой же пати демонов, в основном благодаря моим бонусам, а также слаженности и хорошей экипировке и навыкам. Но когда мы столкнулись разом 30 на 36 игроков, вклад моих уронистых атак значительно снизился в процентном отношении от общего дамага, наносимого всеми отрядами. Я мало что значил в таком масштабном сражении. Почти сразу я понял, что если ничего не предпринять, нас раздавят в лепешку. Единственное, что я мог сделать, это вступить в ближний бой и переключиться на самое свое ДПСное заклинание – «Хладный бриз». Помимо урона, я смогу отвлекать на себя часть противников, тем самым давая передышку союзникам. Долго я раздумывать не стал. Как только появилось ощущение свободы от агро-вражеских танков, я бросился на ближайшего фавна, не имеющего щита, и активировал бескастовое заклинание. «Вы наносите ковал Кавалсофиктус урона 41. Вы наносите Кавалсофиктус урона 41. Вы наносите Кавалсофиктус урона 41. Вы наносите Аниджал Вирфактус урона 37. Аниджал Вирфактус наносит вам урона 0. Заблокировано 35. Вы наносите Аниджал Вирфактус урона 37. Вот зараза! Боец, которому я снял больше половины ХП, отступил за спину союзника, чтобы перевести дух. Теперь, когда я приблизился для нанесения урона, на меня обратили самое пристальное внимание, начав бить холодным оружием, стрелами и магией. В итоге мне в грудь прилетела тяжелая стрела. Снаряд отскочил от нагрудника чешуи саламандры, но нанес урон, добрав последние ХП. До момента первой своей смерти я смог снять всего 4, тогда как наших погибло уже 6. Такими темпами от нашего отряда скоро ничего не останется. Боли от ран сбивали с толку, но у меня не было времени на передышку. Я пожелал возродиться и в тот же миг активировал бриз, начав поливать ближайших противников. Фаун удивился и протупил несколько секунд, дав мне возможность его забрать. Однако затем мое лицо и волосы объяло пламя от огненного снаряда импа. Чудовищная боль разлилась по телу, после чего я провалился в короткое небытие. Последняя атака перед смертью зачастую являлась наиболее болезненной. Система будто наказывала нерадивых искателей приключений за то, что они умудрились расстаться с жизнью. Еще возрождение. Вы наносите Кавалсофиктус урона 41. Победа. Регунтрея Бельфигор наносит вам урона 36. А вы погибли. Наши бойцы все еще гибли слишком быстро. Возрождение. Вы наносите Регунтрея Бельфигор урона 38. Победа. Занихал Нелектус наносит вам урона 44. Вы погибли. Мозги начинали плавиться. Возрождение. Победа. А вы погибли. Возрождение. Вы погибли. Возрождение. Вы погибли. По мере нарастания количества смертей, мой разум заволокло густым туманом. Я перестал что-либо соображать. Сколько там союзников или противников осталось в живых, неясно. Боль стала моим постоянным спутником, моим лучшим приятелем. В голове пульсировала лишь одна мысль – возродиться и убить как можно больше противников. Все остальное перестало иметь значение. Только боль, желание убить и кромешная мгла нескончаемых перерождений. Кажется, один раз в водной струе бриза промелькнула фигура со щитом и светлыми волосами, а затем в мою сторону полилась отборная брань. Я в этот момент плохо представлял, что происходит, так что вполне мог нечаянно атаковать союзников. Не имея представления, сколько это длилось, но в один момент тьма накрыла сознание полностью, и я отключился. Очнулся я из-за того, что меня грубо хлестали по щекам. «Сколько можно валяться, козлина рогатая?» Знакомый голос. Редко в нем можно услышать нотки беспокойства. Она предпочитала язвить и насмехаться, а не заботиться о моем здоровье. Однако на этот раз мне показалось, что Кара обо мне чуточку переживает. Хотя могло и почудиться с учетом моего неадекватного состояния. Я открыл глаза и несколько секунд тупо пялился в небеса, состоящее из бледно-зеленых туч, изрыгающих вниз противные едкие капли. «Эд!» Я повернул лицо на голос и увидел прекрасные зеленые глаза. «Ты такая красивая!» — пробормотал я. «Эд совсем сбрендил!» — отшатнулась эльфийка. «Кто-нибудь! Мы должны вправить ему голову!» «Я могу!» — донесся до меня знакомый колючий голос ночной ведьмы. «Нет, спасибо!» — произнес я поспешно. «Сейчас приду в себя. Что произошло?» Карамель поднялась с земли и скрестила руки на груди. «Ты сражался с демонами. Но, по-видимому, из-за смертей твоя листва опала летом», — проговорила она, использовав аналог поговорки «крыша поехала». «Ты принялся атаковать всех подряд, в том числе и по мне заехал своим фонтаном. После очередной смерти ты так и не воскрес. Мы разобрались с демонами и занялись оживлениями соратников. Тебя решили оставить напоследок из-за твоего особого навыка». «Все живы?» «Из нашей группы погиб Шульрих. Также мы не успели оживить одного кочевника и одного гнома Гунрокс». Шульрихом звали Бугая. «Что ж, могло быть и хуже», — пробормотал я, поднимаясь на ноги. «Главное, все супруги живы-здоровы. Ими занимались в первую очередь. Такова уж солдатская участь — погибать первыми». «Малыш умер так, как и мечтал», — произнес Джокер с печальной улыбкой. «В окружении ненавистных демонов. О лучшей смерти он и мечтать не мог». Меня все еще шатало, а в голове царил сумбур из-за наслоившихся отголосков от разнообразных смертей. Ощупав себя со всех сторон, я понял, что мне отрезали ухо. «Сколько раз я умирал?» — уточнил я. «Ты можешь полистать свою скрижаль состояния, если желаешь», — ответила Светлая. «Думаю, десяток раз точно окочурился». «Тсс. Значит, у меня уже примерно 80 смертей», — покачал я головой. «Так и не уложусь ведь в свою цель, не более 100 смертей. С другой стороны, может, ачивку дальше прокачаю». «Босс, мы возвращаемся», — обратился Ван Ро. «Давай все вместе. Забираем Ацхен из данжа и дуем в Эллингаст. Я себя чувствую, будто мои мозги прокипятили с хлоркой. Командуй ты, Ванька». Я прикинулся вешалкой, забрался в седло Сциллы и скомандовал ей следовать за капитаном наемников. Мой опыт закономерно плескался около нуля. Скорее всего, я бы и целый уровень слил с таким количеством смертей. К счастью, планку 24-го левела я преодолел недавно, так что чуть менее 100 000 потерянного опыта не особо жалко. «Мастер, мы подняли весьма интересную добычу», — негромко сообщила подлетевшая Бесса. «Она в этом кольце». «Неужто легендарка?» — вспомнил я про клинок. Однако тут меня ждало разочарование. Легендарка обломилась. «Интересно, можно ли чисто гипотетически выбить исключение на такой роскошный предмет и протащить демонический клинок в город? Все же во всем Эллингасте ни у кого не было легендарки, за исключением пары реликвий да некоторых тайных артефактов, если верить недостоверной людской молве. Мне кажется, власти должны пойти навстречу». Впрочем, удалось поднять недостающие элементы легкой эпической демонической брони, которая могла пригодиться для наших планов. А также один эпический костяной посох и костяной лук демонического типа, два кинжала и один эпический щит. «Любимая, слетай до сундучка», — отсортировал я нужное. «Мы подождем тебя у перехода». «Хорошо, мастер». приняла драколюдка кольцо с запрещенными вещами. Никто не чинил нам препон в дальнейшем, так что мы спокойно вернулись в Эллингаст. Я планировал отдохнуть некоторое время, прийти в себя и поучаствовать в совете. Поэтому мы распрощались с заказчиками из клана Ацхен. Не уверен, что стану рекомендовать Арисе повторять наши подвиги. Еще оба отряда наемников гильдии угробит в рудниках, да сама откинется. В это время года демоны действительно довольно активны, что небезопасно для регулярного кача. Ухо мне восстановил целитель. Однако на следующий день я все еще ощущал себя вареным раком. Кажется, что подобное наплевательское отношение к собственной жизни убило мириады нервных клеток и оставило глубокие рубцы на душе. Впрочем, смерть любимых оставляет не менее глубокие раны на сердце. Ну и, разумеется, окончание собственного существования меня бы совсем не обрадовало. Ведь мне предстоит еще масса великих свершений в этом странном мире. Так что небольшую мигрень и пару редких галлюцинаций можно считать умеренной платой за победу в кровавой бойне. Из приятных новостей. Нам выпало целое 21 штука рогов. Роговое очко практически. Для закрытия квеста нам требовалось всего 13. Но сложно сказать, какую часть системы отнесет к добыче конкретно нашей пати, а не командам поддержки. «С новыми трофеями, лорд Зимин!» Улыбнулся генерал Кьерта, когда я поравнялся с его питомцем. Тысячник этим утром производил смотр стражи, разъезжая вдоль крепостных стен. Поэтому мне пришлось потратить некоторое время на розыск военачальника. «На износ работаете!» «Вы себе не представляете, мистер Готфер. Последняя стычка с рогатыми оставила в моей душе тяжелые раны!» Воскликнул я патетично. «Но мои трофеи действительно радуют. Взгляните, какие красавцы!» Принялся я выкладывать разномастные отростки из кольца. «Отличные образцы! Особенно вот этот!» С видом знатока принялся рассматривать трофеи генерал, спешившись ради такого дела. Я с удовольствием наблюдал, как растет счетчик главного квеста и капает опыт за побочные повторяющиеся. К нашему удивлению, система засчитала нам аж 16 экземпляров рожек, чего сполна хватило, чтобы закрыть квест. Поздравляем! Задание «Догнать закат» выполнено. А вы получаете 235 тысяч единиц опыта. Оставшиеся три рога как раз позволили получить в свою копилку недостающий опыт. Еще одно уведомление отозвалось в душе приятным удовлетворением. «Поздравляем! Вы получили 25-й уровень развития!» «Превосходно! Теперь бы нам каким-то образом проникнуть к следующему храму, расположенному прямо в центре демонического заслона». «Что ж, вы держите свое слово, лорд Зимин. Вам удалось показать себя как непримиримого борца с демонами. Считайте, что мой голос у вас есть. Префект, полагаю, останется на вашей стороне. А вот Равеншу, нашу главу разведки, вам еще придется убедить. Без ее поддержки печати лорда-протектора вам не видать. Как своих рогов, ха-ха-ха-ха-ха!» «Буду иметь в виду. Надеюсь на плодотворное сотрудничество». «Удачи вам на завтрашнем собрании кланов, лорд!» — махнул Кьерта, убирая последние трофеи в схрон. Этим же днем ко мне заявился сам Гран Шабринав. Хоть Танша всем своим видом выражала неудовольствие и презрение, но с главой клана темных эльфов мы пообщались вполне плодотворно. По его совету я прикупил пару подарков в виде элементов эпической брони и направил их сомневающимся глубинным кланам, которых еще можно перетянуть на свою сторону. Следующим утром мы направились в старый город в знакомое нам здание Совета кланов. Собрание снова началось с малозначащих выступлений, касающихся налогов, а также разрешения последствий нападения клешни лиса. Некоторые кварталы все еще лежали в разрухе. Я старался сидеть тихо и не отсвечивать. Глава Инлускан все же поднял тему моих крамольных речей после победы над мировым боссом, а также необходимости клану Зимин посещать подобные собрания в принципе. Пришлось мне умерить гордыню и пообещать собравшимся, что мутить воду и устраивать революции я не собираюсь. Хотя в понимании собравшихся это были всего лишь зачатки очередного бунта. О других формах организации общества кланы имели весьма смутные представления. В основном от других попаданцев. Но я совершенно не горел желанием тащить на своем горбу знамя подземельной революции, так что согласился со всеми выдвинутыми требованиями. А лишь в конце заседания префект поднял вопрос о присвоении клану Зимин чести быть постоянным членом Совета кланов. Я произнес короткую речь, не забыв упомянуть богатство глубинных этажей. Главы кланов любили золото не меньше смердов. Еще несколько человек высказались как за, так и против моей кандидатуры. Один все еще напирал на то, что недопустимо использовать монстроклассы или достижения. Хотя народ в городе уже попривык к нашему экстравагантному виду. На голосовании я не получил подавляющего преимущества, но смог набрать необходимые проценты с мизерной форой всего в 4 голоса. Дорогие подарочки окупились, к слову. Что ж, поздравляю клан Зимин, нового постоянного члена Совета кланов, резюмировал Лирсавин Готфер. Заботьтесь о благе Эллингаста и защищайте город от невзгод, лорд. «Благодарю, господин префект. Приложу максимум усилий», — склонил я голову. Главы начали расходиться, я же снова направился к Равенше, которая поморщилась, увидев мое приближение. «Вы, как всегда, обворожительны, мисс Равенша», — поприветствовал я, после чего отвел эльфийку в сторону для приватной беседы. «Давайте не будем затягивать. Какое у вас ко мне дело?» «Вы наверняка догадываетесь». Я указал рукой на постамент у стола, на котором лежал простенький с виду ромбический кулон. «Вон та штучка!» Равенша вздохнула. «Вы слишком молоды и импульсивны. Неуемная тяга к глубинным этажам и желание развязать войну против демонов могут привести к печальным последствиям. Конечно, тысячники никогда не согласуют вам авантюрный поход. Но я все равно не в восторге от вашей кандидатуры. Слишком много от вас шума и разрушительных последствий». «От меня? Да я сущеняшка, если меня не злить. И в отличие от собравшегося старичья, искренне желаю пройти данж». «Пройти данж? Что ж, в таком случае... Как вы предлагаете решить проблему демонов? У нас до сих пор нет точной информации о численности их войск и порядках в Красном подземелье. Разве что...» Темная дама взглянула на меня оценивающе. «Разве что...» «Признаться, данная мысль возникла у меня еще в первый раз, когда мы встретились». «Я, конечно, женат. Но ради такой красавицы готов». «Стоп!» — подняла она ладонь. «Не говорите того, о чем будете жалеть впоследствии. Я говорю о разведке Красного подземелья. Мы можем использовать вашу внешность, чтобы проникнуть через портал в обитель демонов. Признаться, и мою голову посещали похожие идеи. Именно для этого я и собирал демоническую экипировку. «Отправляться в подземелье к демонам?» — оскалился я. «Разве я похож на самоубийцу?» Равенша кивнула уверенно. «Именно. В здравом уме вряд ли кто побежит исполнять поручение Кьерта. Не спорю, моя просьба несет с собой массу риска. Но если вы добудете точные сведения о демонах, можете считать, что моя поддержка на выборах лорда-протектора у вас в кармане, лорд». «Вам доступно новое задание. Узреть закат. От Равенша Лицверх. Ранг эпический. Проникните в красное подземелье и соберите требуемую информацию. Награда. Признание службы разведки Эллингаста. Штраф за отказ. Потеря репутации со службы разведки».